Дядя Джон, замедлив ход, указал изогнутым большим пальцем в сторону леса, и Келли увидела оленя. Она улыбнулась. Счастливый знак. Затем появился шпиль церкви, а там и вся она, белая, построенная на старинный лад, с кое-где облупившейся краской и свежими заплатами желто-красного кедра, пестреющими на драночной крыше. А вокруг церковки и на обочинах шоссе такое множество автомобилей, какого Келли в жизни не видела. Сейчас Генри поспешно оттеснят от окна, потому что он не должен видеть невесту до той минуты, пока она не предстанет взглядом всех, появившись в распахнутых дверях храма. Рядом с Генри Джордж Лумис заботливо оглядывает его с ног до головы и говорит, что он похож на доброго царя Иисуса. Это специально для священника. А сам посматривает туда, куда он упрятал машину, в наивной вере, что ему удастся уберечь ее от посягательств шутников. Вдоль шоссе повсюду птицы, куда ни глянь, иволги, малиновки, сойки, свиристели, поползни, синицы, яркие, как красные и желтые розы в дальнем конце церковного двора. Небо густо синее, такого синего никогда и нигде не бывало, а в нем одно единственное белое облачко, очерченное так четко, что похоже на картинку в книжке сказок для детей. Дядя Джон осторожно подводит машину к самой паперти. У дверей толпятся люди, их много, это главным образом друзья и родичи Келли. Едва завидев ее, они приветственно закивали головами и замахали руками, и лишь немногие были ей явно незнакомы и держались как-то чопорно и странно. Друзья и родственники Генри. «Приехали, Келли», — сказал дядя Джон. Он улыбнулся, и его улыбка пробудила в миг такое множество воспоминаний, что выделить какое-то одно было так же невозможно, как отщепить луч солнца. Ей показалось, все пережитое ею в жизни счастье слили в одну серебряную чашу, и оно хлынуло через край. Она сказала: «Дядя Джон», вместив в эти слова все содержание своей жизни, и он торжественно взял ее за руку. «Да благословит тебя Бог», — сказал он. К машине подбежали Мэри Лу и Сьюзен Купер, следом за ними Дороти Карико. Они сияли, как летний день, все три подружки-невесты. И Мэри Лу просунулась в окно, чтобы обнять ее. Она сказала: «Скорее, скорее!» Потом отпрянула, и кто-то, это был один из ребят Гриффитов, до чего же он стал высоченный, распахнул дверцу автомобиля и помог ей выйти. Она спустилась вниз по лестнице в комнату для занятий третьего класса воскресной школы, и там, пламенея от воспоминаний солнечного света, лившегося через створки окон, стояла терпеливо, покуда все вокруг оправляли на ней платье и восхищались ее букетом, поминутно шикая на Томми и на Линду, которые должны были нести на подушечках обручальные кольца. Она отвечала всем, кто к ней обращался, учтиво восхищалась нарядами, а сама была как бы не здесь. Она чувствовала, что она невесома, таинственным образом отделена от кремовых стен и от темных дубовых дверей, от затопленных потоком солнечного света окон, от выцветших бордовых плюшевых кресел, выставленных впереди, от деревянных складных стульев, стоящих повсюду, от изображений Иисуса с Лазарем, Иисуса с детьми, молящегося Иисуса. Над головой у нее заскрипели балки, слышалось шарканье ног, голоса, смутный всенарастающий гул, звуки органа, неумолчный ропот, шел, казалось, отовсюду. Так шумит водопад, когда стоишь с ним рядом, но только этот ропот был негромким, нежным. Он чуть ли не успокаивал, он говорил. Все сильнее она ощущала свою невесомость. Мать потянулась ее поцеловать. Келли подставила щеку и услышала, как мать шепчет что-то невразумительное, увидела, как она утирает слезы. Так далеко, ужасно далеко все это, и поцелуй, и произнесенные шепотом слова. Вот подвели к лестнице Линду и Томми, Мэри Лу и Сьюзен, и Дороти Карико тоже умчались прочь, посылая ей на бегу воздушные поцелуи. Вот ее берет за руку двоюродная тетя Тизифон. Окружающий ее рокот начал стихать. И тишина, непроницаемая, с страшная, такая внезапно сваливается в шумном, суетливом сне. Орган вдруг громом загремел в ушах, в памяти зазвучала, выскочив из детства, песенка «Вот идет невеста, налопалось тесто». И она уже в церкви, рядом с отцом. Он берет ее за руку, а Дороти Карика отходит туда, где свечи и цветы, неистово гремящая музыка и синева, и пурпур круглого церковного окна. А вот и она, не ощущая ничего, такая же невесомая, как плывущая над горой облако. Вот оно, в правом окне, над кленами. Она, Келли, тоже медленно пошла об руку с отцом, и отец дважды подпрыгнул, чтобы попасть с ней в ногу. Она повторяет мысленно, не замечая грохота органа. Солнце ее фамилия, фамилия, фамилия. Генри Сомс ждет ее. Он величав и комично прекрасен, так же, как прекрасна вся ее семья. И она шагает медленно, у нее вечность впереди, чтобы вкусить причудливое, незнакомое ощущение свободы. Она знает, что и она прекрасна теперь, да, она прекраснее, чем свадебное платье, легче, чище, в ней есть непреложность, а в платье нет. Нет даже в самом обряде. Со всех сторон ее окружали лица. Они, лучась, смотрели на нее снизу вверх, как бы отражая тайное, скрытое полупрозрачной пеленой сияние, ее совершенную, недосягаемую девственную свободу.